Глава 22. «Они дерутся?» — испугалась Рыкова. «Хотел войти в дом, а дверь изнутри заперта», — начал Юрий. «Ой!» — обомлела жена. «Надо ее выломать. Они же никогда не закрываются». «Дуся боится. Вдруг пожар. Замок заклинит». «Замолчи!» — рассердился муж. «Меня послушай». Рыкова прикусила язык и услышала невероятную историю. Юра, поняв, что в дом обычным путем не войти, начал обходить его. Приметил приоткрытое окно, осторожно заглянул в него и успокоился, потому что увидел комнату, большой стол и сидящих вокруг него Петю, Дусю и незнакомую тетку, которые спокойно вели разговор. Никто из участников беседы не заметил, что в ней участвуют чужие уши. А Юрий присел под приоткрытой рамой, почти сразу понял, что тема более чем странная, сбегал домой за самодельным диктофоном, вернулся, включил аппарат. А три человека, которые не подозревали, что их откровенные речи слышит тот, кому их слышать не следует, мирно обсуждали события давно прошедших лет. Вспомнить им было что. Петр с юных лет любил Дусеньку, и та ответила пареньку взаимностью. Сначала ребята просто дружили, потом вступили во взрослые отношения. Петя окончил школу, родители отправили его в Москву. Вуз, в который поступил парень, давал отсрочку от воинской службы, но если студент прогуливал лекции и семинары, получал во время сессии неуд по какому-нибудь предмету, то его живо отчисляли. Мобильных телефонов тогда еще не придумали, и поехать в яичное Петр не мог. В институте учились по субботам. Те, кто пропускал без уважительной причины хоть одну лекцию или семинар, до сессии не допускали. Драконовские законы царили в том вузе. Село Яичное располагается не так далеко от Москвы. Петя мог сесть в воскресенье на первую электричку, потом на станции влезть в автобус и оказаться дома. Вот только расписания транспорта не совпадали. Поезд тормозил на нужной остановке в 6:58, а маршрутка уходила в 10:40. Ждать ее надо было почти 4 часа. Назад автобус ехал через Яичное до Полустанка всего один раз, в 2 часа дня, и больше там не останавливался. Впрочем, не стоит ругать маршрутку. Если бы Петя захотел, он бы смог найти способ приехать в родную деревню. И занятия в субботу юноша бы не пропустил, и на первую лекцию в понедельник попал. Почему же студент не рвался домой? Пете понравилась яркая девочка, однокурсница, и он забыл про Дусеньку. Новая дама сердца не сразу согласилась на свидание. Одногруппники сказали Огонькову, что она дала ему прозвище «Гризли в белых носочках». И поэтому многие за глаза начали смеяться над деревенским парнем, который захотел стать модником. Давайте вспомним, что все события разыгрывались в 60-х годах 20 века. Петр до поступления в вуз редко выезжал из села, а в его деревне никто из мужчин не носил белые носки, все использовали немаркое нижнее белье. Почему? Ответ очевиден. Местные представители сильного пола не сидели в учреждениях, не преподавали в школах, а в свинарник и коровник в красивых светлых полуботинках и очень тогда модных белых носках не пойти. Ну и стиральной машины в родном селе парня тогда ни у кого не было. В помощь сельской женщине была ребристая доска. Пока грязные белые носки мужа, отца или сына станут идеально чистыми, все пальцы сотрешь. Петя даже не слышал о таком виде мужского белья, а когда увидел пресловутые галантерейные изделия на других студентах, просто обомлел. Получив первую стипендию, Огоньков помчался в магазин. Там ему живо объяснили: «Наши мужчины в белых носках не ходят, покупайте темные». «Мои одногруппники такие носят», — возразил парень. Девушка, которая стояла за прилавком, хихикнула и тихо сказала: «Если очень надо, могу достать. Только они дорогие, их из ГДР привозят». «Сколько?» — осведомился юноша. Услышав цену, он сначала растерялся, но потом приобрел себе две пары вожделенного товара. На следующий день явился на занятия при полном параде и вмиг получил кличку «Гризли в белых носочках». Придумала ее ехидная Наташа, которая очень нравилась Пете, вот только юноша никак не мог найти повод с ней пообщаться. Огоньков просто здоровался с местной красавицей, та кивала в ответ, и все. А после того, как Наташа придумала кличку, появилась причина для общения. Петя спросил у первой красавицы курса, что такое гризли. «Не знаешь?» — удивилась девушка. «Медведь с очень длинными когтями, он живет в Америке». «Вряд ли ему нужны белые носки», — задумчиво произнес Петя. «Он сразу их разорвет?» Наташа рассмеялась. «Ты же себе такие купил? И теперь ты гризли в белых носочках. Глянь в зеркало, увидишь вылитого косолапого». После того разговора Наталья разрешила пригласить себя в кино, и вот тут Петя начисто забыл про Дусеньку. Но отношения с Наташей получились странными. Если Петя приглашал студентку в кино, та отмахивалась: «Времени нет». Или говорила: «Сегодня с родителями иду в гости». Как-то раз Огонькову достались билеты в театр на Таганке. В 60-е годы там был самый модный коллектив. Чтобы попасть на спектакль, люди стояли ночами в очередях, дожидаясь, когда откроется касса. Пете просто повезло. Билеты Огоньков получил в обед, помчался искать Наташу и не нашел ее. Не пропадать же добру. Петя предложил сходить с ним в театр Лене Гореловой. Та обрадовалась, и на следующий день весь институт узнал, что Петя влюбился в Елену. Когда слух дошел до Наташи, та стала невероятно мила с Огоньковым и отправилась с ним в парк. И целый месяц соглашалась встречаться с парнем после занятий. Но как только парень признался ей в любви, ситуация резко поменялась. Первая красавица института опять начала игнорировать все предложения Пети и теперь обозвала его нищим гризли в белых носочках. А потом Зина Воробьева поскользнулась зимой, выходя из вуза, упала, пересчитала спиной все ступеньки. Происшествие случилось на глазах Петра. Студент помог Зиночке встать, проводил ее в травмпункт. И опять все услышали, что Огоньков влюблен, на этот раз в Воробьеву. Наташа после занятий подбежала к Пете с выговором. «Думала, ты обо мне заботишься, а ты, оказывается, на Зинку глаз положил. Пошли в кино». Непонятные отношения были у пары. Наташа играла с Петей, как кошка с мышью. Неизвестно, чем бы все завершилось, но через год забав на эмоциональных качелях крестный отец, который пристроил Петю в вуз, велел студенту жениться на некрасивой Нине, сказав: «Этот брак принесет тебе много хорошего». Петя попытался поспорить: «Она мне совсем не нравится». «Стерпится, слюбится», — рассердился крестный. «Делай, что говорю. Любовь длится 2 недели, а работа, за которую хорошие деньги платят, на всю жизнь». «Зря я, что ли, тебя в строительный вуз определил. Если не послушаешься, то вмиг укатишь в свое яичное, будешь навоз в коровнике убирать». Делать нечего. Петя повел в ЗАГС Нину, а после получения диплома стал дворником. Поселился в хорошей квартире и начал заниматься ремонтом. В родное село он приехал всего один раз, на похороны мамы. На поминках самая старая жительница села, которой больше 100 лет было, неожиданно сказала: «Петька, не надо плакать по Лизе. Она сейчас в Царствии Небесном, счастливая, встретила там твоего отца. Ух, как Лизка Афанасия любила! А уж он-то тебя как обожал!» «Папу звали Алексеем», — уточнил Петр, решив, что бабка от старости имена перепутала. «Правда, я его никогда не видел. А Афанасий Константинович — дядя мамы. И да, он меня очень любил, баловал, игрушки покупал. И я его прямо родным-родным считал, звал Фасенькой». «Э, видать, ты ничего не знаешь», — тихо рассмеялась старуха. «Алексей просто записан в твоей метрике. Да он больной был совсем, почти ходить не мог. Как такому с женщиной справиться? Поэтому его Афанасий, твой настоящий отец, в качестве супруга для Лизы и выбрал. Негоже незамужней рожать. Ну-ка, пошли ко мне, все расскажу. Вот так Петя узнал правду о своем отце, барине Афанасии Константиновиче Сукове. Похоронив маму, мужчина собрался обратно в Москву, но неожиданно увидел девочку, которая играла в соседнем дворе. «Здрасте, дяденька!» — крикнула она. Приветливый, активный ребенок понравился Петру. Его сын Мольер не отличался ни тем, ни другим качеством. «Привет, милая!» — ответил мужчина. «Как тебя зовут?» «Риточка», — ответила малышка. «А вы кто?» И тут из дома вышла Дусенька. В тот день Петя не уехал в Москву. Он дождался, пока Маргарита заснет, и они с Дусей откровенно поговорили. Женщина рассказала, что она никогда не выходила замуж. Вскоре после того, как Петр уехал учиться в столицу, Евдокию стало мутить по утрам. Мать сразу поняла, в чем дело, и отправила беременную дочь в Питер к своей подруге. Там Дусенька родила Маргариту, окончила художественное училище и после этого вернулась в яичное к маме, с которой состояла в постоянной переписке. Любопытным соседям она грустно сообщила, что ее муж умер. Рита родилась крупной, вес ее оказался больше 4 кило, а рост — почти 60 сантиметров. Появилась она на свет в положенный срок, просто вот такая большая. Яичным все решили, что малышке лет 5, девочка бойко говорила. Но Дусенька показала местной медсестре документы о рождении дочки. Ей оказалось всего 3 годика. Никто ничего не заподозрил. Правду знали только родители Дусеньки, но Никифор и Наталья очень любили единственную дочку, тщательно хранили ее тайну. Дуся спокойно жила в родном селе в статусе вдовы, и спустя некоторое время случилась ее встреча с Петром.